Глава сороковая. Жасмин, пропитанный кровью. Часть вторая. Хоть магазинов в лесном городке Циан было немного, в них было все необходимое. Сильно хмурясь, Юнче быстрым шагом вскоре оказался внутри ближайшей аптеки. «Хозяин, есть ли у вас фиолетовые светящиеся цветы и порошок железной лозы?» Сразу же сказал Юнче, как только зашел в аптеку и быстро окинул ее взглядом. На первый взгляд владелец магазина выглядел вялым пожилым человеком. Лечебные травы, о которых спрашивал Юнче, были самыми распространенными из всех лечебных трав. Фиолетовые светящиеся цветы могли развеять простуду, а порошок железной лозы мог быть очищен для самой низшей по качеству сильно восстанавливающей пилюли. Оба товара можно было найти где угодно и очень недорого. Владелец небрежно ответил. «Есть. Сколько тебе нужно?» «Четверть кило. Каждой». Быстро ответил Юнче. Владелец завернул лекарство и бросил в ответ. 20 золотых монет за все». «Самое время разобраться в экономике. На континенте бездонного неба деньги делятся на три вида. Золотые монеты, лазуритовые и чароитовые монеты. Одна чароитовая монета – это 100 лазуритовых, или 10 тысяч золотых монет. Годовой доход обычной семьи на континенте бездонного неба приблизительно равен 3 чароитовым монетам, или 30 тысячам золотых монет». Положив золотые монеты на прилавок, Юнче в спешке ушел. Не останавливаясь, он отправился к южному выходу из города. Сяоба, заметивший его силуэт, не спешил нападать, а просто двинулся за ним, без каких-либо эмоций на лице. Выход из лесного городка Циан показался быстро. К югу от городка расположена огромная гряда гор, именуемая горным хребтом Алого Дракона. Эти горы также населены множеством сильных зверей, что делает их очень опасными. Каждый из лесного городка Циан и солдат, и заклинатель, развивающий внутреннюю силу, никто не решался забираться далеко в горы. Когда кто-то забирался глубоко, он мог наткнуться на высокоуровневых животных, убежать от которых было бы большой удачей. Причина, по которой горы называли горным хребтом Алого Дракона, заключалась в центре гряды гор, где жил огромный огнедышащий дракон, давший название этому месту. Однако это было только в легендах, и никто в действительности его прежде не видел. Драконы были на вершине среди сильнейших зверей, и даже самый слабый дракон был чудовищно сильным. Если он действительно существовал, то невозможно было бы выжить, увидев его. Войдя в область горного хребта Алого Дракона, Юнче медленно вздохнул, прижав 2 мешка с лекарствами, купленными в аптеке, к груди правой рукой и закрыв их своей левой рукой. Ядовитая небесная жемчужина засияла и стала мерцать. Большое количество кусочков трав вошло в его руку. После Юнче убрал свою левую руку, а в ней осталась лишь маленькая кучка пурпурно-черного порошка. Фиолетовый светящийся цветок не имел каких-либо ядовитых свойств, так же, как и порошок железной лозы. Так что даже если их поглотить одновременно, не будет никаких отравляющих последствий. А даже будь они ядовитыми, эффект яда был бы слишком незначительным. А против сильных личностей, достигнувших духовной ступени, он и вовсе не возымел бы эффекта. Но все же, порошок, созданный комбинированием этих 2 компонентов, имел свойство сильно раздражать глаза. Если он соприкоснется с глазами, то независимо от того, насколько сильным ты мог быть, ты все равно на время потеряешь зрение. Схватив горсть порошка, Юнче медленно повернулся и посмотрел на Сяоба, который был в 10 шагах от него. Он следовал за ним, словно привидение. Сяоба был слегка удивлен, когда Юнче смог заметить его. Он посмотрел на Юнче с презрением и безразлично сказал: «Тебя зовут Сяоче, верно? Мусор, изгнанный из Сяо-клана». «Нет, меня зовут Юнче». Юнче спокойно посмотрел на него. На его лице не было ни единого намека на страх. На самом деле, Сяоба не интересовало, как его зовут. Он даже не отреагировал на слова Юнче. Поскольку он имел дело с мусором, у которого повреждены внутренние каналы, здесь нет чего-то, о чем стоило бы думать. «Я получил приказ от молодого мастера отправить тебя к твоему создателю. В следующей жизни ты запомнишь, кого не стоит провоцировать и кого ты не можешь позволить себе оскорблять». Когда его голос замолк, короткий клинок появился у Сяоба в руке. Взмах правой рукой, и клинок полетел в сторону Юнче со звуком, что разрывал все на части. Сяо Кан Юнь хотел, чтобы тот изуродовал лицо Юнче и отрезал его язык. Но у него, видимо, не было столько терпения, чтобы тратить столько времени и сил на такой мусор, как Юнче. Он не хотел даже прикасаться к Юнче. Поэтому он просто бросил клинок, направленный тому в горло. В момент, когда Сяоба достал клинок, брови Юнче сильно задрожали. И когда тот взмахнул правой рукой, его сердце ушло в пятки. Он подготовился к тому, что Сяоба рванет к нему и начнет избивать. Но он и не предполагал, что человек, достигший духовной ступени из секты Сяо, будет использовать оружие против такого никчемного человека, как он, и даже убьет его, используя клинок. С ничтожной силой в его теле, как он мог уклониться от клинка, брошенного сильным существом, достигшим духовной ступени? Что за странная личность этот Сяоба? Он действительно вел себя нелогично для нормального человека. Он даже использует оружие против того, у кого нет духовных сил. Неужели он не почувствует стыда, если другие узнают об этом? Юнче бессильно выругался в своем сердце. Клинок отражался в его зрачках. Разум сразу же попытался увернуться при помощи рефлексов, но его медленное тело не давало ему и шанса уклониться от него вообще. Как только клинок оказался у горла Юнче, красная тень вылетела из него, подобно разряду молнии, метнувшись в сторону Сяоба. Короткий клинок больше не был у горла Юнче. Он просто исчез с его поля зрения. Но теперь возле силуэта Сяоба добавилась небольшая фигура. Она стояла спиной к Юнче, одетая в белое лохмотье, выставляя обнаженные бедра и голени, которые были прекрасны, подобно нефриту. Ее красные волосы не спадали до талии. Это была чарующая привлекательность, не имеющая аналогов. И в ее правой руке был короткий клинок, который только что бросил Сяоба. «Эта девушка, ее одежда и ее красные волосы. Только не говорите мне». Сяоба все еще находился в той же позе, как когда он бросил короткий клинок. Все его тело замерло. В жуткой тишине он не повернулся, ни его выражение, ни его движения не изменились, как будто он остановился во времени. Единственным изменением было то, что его зрачки сузились до размеров игольного ушка, словно он увидел самую ужасную сцену в мире. С порывом свежего ветра тело Сяоба вдруг распалось. Все правильно, оно распалось, как распадается куча маленьких игрушечных строительных блоков, которые упали вниз одновременно, чтобы стать лужей из крови и бесчисленных мелких изуродованных кусочков. Как только ветер подул в лицо Юнче, он почувствовал сильный запах крови. Все его тело застыло на месте. Он смотрел на спину девушки, его зрачки сильно сузились. Он не мог даже дышать. Даже его сердцебиение практически полностью остановилось. Ее одежда и красные волосы. Все говорило ему, что это точно была та девушка, которую он встретил в ту ночь у задней части горы. Она затем вошла внутрь ядовитой небесной жемчужины.